Глава 7. Эритай Норе. Открыв глаза, я увидела белую стену и в первый момент растерялась. В моей квартире кровать стоит иначе. Где я? Резко сев, ощутила головокружение и плюхнулась обратно на спину. Чувствовала себя хорошо, так почему же такая странная реакция? Вчера ничего такого. И тут воспоминания нахлынули волной, заставляя краснеть. Я приставала к принцу. Ужас. Снова поднявшись, но уже гораздо спокойнее, я смотрелась по сторонам и поняла. Данное место мне незнакомо. Неужели Джосс узнал о моей выходке и сослал на какую-нибудь отдаленную планету? Я все еще была одета в вечернее платье, и поблизости нигде не было обуви. В каютах обязательно есть шкаф, нужно посмотреть там, прежде чем выйти к людям, узнать о своей участи. Внимательно обследовав стены, я нашла нужную кнопку, и в следующее мгновение взору предстал весь мой гардероб. Как он здесь оказался? Внизу в коробках находились личные вещи из квартиры. Немыслимо. Что вообще происходит? Взяв первые попавшиеся тапочки и надев их, я решительно направилась к двери. Та была не заперта и послушно отъехала в сторону, открыв мне пустой коридор. Странно. По логике, справа должен был находиться пищевой блок. Возможно, там обнаружится хоть кто-то живой. Да и есть хотелось. Корабль оказался очень маленьким, поэтому я довольно быстро нашла кухню, в которой сидел принц. В черных, на вид мягких штанах и белой кофте без рукавов. Очень по-домашнему. Наверное, я сплю, и мне все это снится. «Вы проснулись. Как себя чувствуете?» – поинтересовался Цербер, потягивая какой-то напиток из кружки. Моей, к слову, кружки. «Хорошо. А где я?» «На вашем корабле». «Ага», — пробормотала, присаживаясь. «А что я тут делаю?» «Летите вместе со мной в Империю. Хотите есть?» «Ага», — повторила я, пребывая в шоке. Мужчина поднялся и отправился готовить мне еду, а я все больше убеждалась. «Я сплю». «Вроде бы уже нет», — улыбнулся его высочество, программируя пищевой блок. «Тогда этого просто не может быть». «Все вполне реально. Вам не стоит переживать. Это ваш корабль. Вы купили его недавно. Значит, догадывались, что может потребоваться покинуть Землю». Я согласно кивала, все еще не веря в случившееся. Одно дело предполагать, другое — лететь в Империю с мужчиной, с которым ты совсем недавно обнималась, целовалась, а он принц и готовит тебе завтрак. Точно сплю. Я приказал собрать все ваши вещи и переместить сюда. Вряд ли вы в ближайшее время вернетесь обратно. «Почему нет?» — спросила на автомате. «А вы хотите?» — скинул брови его высочества. «Не уверена», — покачала головой. «Но ведь дело не в моих желаниях». «Проницательны, как и большинство дипломатов. Не секрет, что Джосс знает о том, что я прилетел на Землю в поисках спутницы жизни. А еще он думает, что я выбрал вас. Как понимаете, шансов вырваться из его сетей в свете этой информации для вас нет. Он не позволил бы вам уволиться, и если бы было необходимо, посадил в тюрьму. Думая, что вы рычаг давления на меня, премьер-министр пошел бы на любые крайности». Сразу вспомнилось мое поведение перед отлетом. Щеки опалил жар смущения. Принц тактично не поднимал эту тему, но не мог не помнить. А перед этим и его поступки были не так однозначны. Зачем он меня целовал? Хотя вряд ли сейчас самое удачное время спрашивать об этом. «Думаю, вы правы», — сказала я после некоторого раздумья. Цербер поставил передо мной тарелку с горячей едой и расположился напротив, за столом. «Но что же мне делать? Куда лететь?» «В Империю, в столицу. Там я смогу вас защитить. Ради политических целей премьер-министр найдет вас на территории Союза. Необходимо переждать. Мы в любом случае будем вести переговоры и решим и этот вопрос, среди прочих. К тому же я обещал вам участок под сад». Но я не выполнила обещанного. Слабо улыбнулась, вспомнив ту договоренность. Я была благодарна принцу, что тот стремился меня отвлечь, Ну какие уж тут земля и растения, когда жизнь на перепутье. Взяв в руки вилку и нож, я неторопливо приступила к еде. Так мне всегда легче думалось. Вы не правы, все получилось. А вот я принес в вашу жизнь некоторые осложнения. Так часто бывает с людьми моего положения. Но я и компенсировать могу подобное, как никто другой. А что случилось с момента нашего отлета? Что произошло, они поняли не сразу, но довольно быстро. И премьер-министра постигло жестокое разочарование. Рычаг давления, который он планировал использовать в своих интересах, сбежал. Сначала под властью эмоций земля намекнула, что мы вас украли. Я ахнула, приложив пальцы ко рту. Это скандал. Но потом поняли, данная позиция им невыгодна. Вас нет, вы путешествуете на собственном транспортном средстве, а деньги беглянки в империи. Возможности нет. Развернуть нас они упустили момент, я уже переместился на космические территории империи. Оставалось одно. Прикрыв глаза, я старалась дышать ровнее. Теперь кусок в горло не лез. Я уже знала, что они сделали. Меня обвинили в измене? В неблагонадежности. И лишили статуса доверия. Вы никогда не сможете работать дипломатом при земном союзе. К тому же у вас, вероятно, будут проблемы, если вы решите вернуться. Внутри неприятно растекался холодок. Мысли путались. Я не могла до конца понять, что это кардинальный поворот в жизни, и прежней она никогда уже не будет. У меня они все равно были бы. Не думаю, что и без вас мне позволили бы уволиться. Говорят, незаменимых нет, оказалось, очень даже есть. Не расстраивайтесь. Вряд ли у меня это получится. Но спасибо, что пытаетесь утешить. В принципе, все могло закончиться гораздо хуже. У меня есть деньги, куплю дом. А еще мне обещали сад. Не так уж и плохо. Но внутри все равно жгла обида. Я столько сделала для земли, а меня выкинули, едва не получилось использовать на благо своих интересов. Или они все еще планируют? Эритай. Щеки вновь опалил жар. Мысли переметнулись от одних переживаний к другим, более приятным. Смущало то, что принц назвал меня по имени. Наши поцелуи еще долго не сгладятся из памяти. Нельзя, нельзя мне об этом думать. Я постаралась перевести разговор на более деловой лад. «Лучше расскажите, что меня ждет, когда я прибуду в империю». Цербер все понял и, слегка улыбнувшись, начал рассказывать. «Для начала придется пройти соответствующие процедуры по корректировке организма под нашу гравитацию. После приезда у вас будет некоторое время, но потом здоровье начнет страдать. Вы ведь понимаете, что это необходимо?» «Понимаю. Сколько это стоит?» Мысленно я уже начала планировать бюджет. «Деньги любят счет». Взявшись снова за столовые приборы, я вернулась к еде. «Что?» – растерянно моргнул мужчина. «Сколько нужно заплатить за процедуру? Ничего бесплатного нет?» «Платить буду я», — нахмурился его высочество. «Но...» «Нет», — сказал, как отрезал Цербер. «Не знаю, какие у вас возникли бы неприятности, но мое появление изменило ситуацию к худшему. Я сделаю все, чтобы вы могли жить в империи с комфортом, и тратиться вы на это не станете». Тут не надо иметь большой дипломатический опыт, чтобы понять. Принц уперся. Ссориться с будущим правителем, на территории которого я планирую жить и, скорее всего, получить гражданство, неразумно. Но он определенно что-то недоговаривал. «Хорошо, но только самое необходимое, и посчитаем, что мы в расчете», — пошла на уступки я. «Договорились», — быстро согласился Цербер, и я с подозрением на него посмотрела. «А что мне следует ожидать от империи в целом?» «Ну, все как и везде. К чужакам у нас относятся с недоверием, но с вашим опытом работы вы наладите контакт с кем необходимо и поставите на место тех, кто позволит лишнего. Главное, ничего не бойтесь. Я буду вам покровительствовать, так что высокое положение в обществе гарантировано». «Почему?» Его высочество понял без всяких уточнений. «Все причины я озвучил ранее. К тому же вы мне нравитесь». «Но это не все. ответила я, пристально смотря на Цербера. Он улыбнулся. Я отпила кофе, заканчивая трапезу. Принц умел обращаться с пищевыми автоматами. Мечта, а не мужчина. Жаль, не мой. Что же еще? Вы надеетесь, что я буду работать на вас против Земного Союза? Не могло быть иначе. Хотите обсудить это сейчас? Вскинул брови собеседник. Лучше заранее знать, что тебя ждет. В первую очередь вы политик, ваше высочество, заметила очевидные вещи я. Некоторое время Цербер рассматривал меня пристально, остро. От его взгляда внутри все трепетало. Было ощущение, что сейчас происходит совсем не деловой разговор. Но если это не так, то как его назвать? Проклятые поцелуи. Это они во всем виноваты. Хорошо. Хотите прямо? Давайте. Я забрал вас с земли не из-за политических причин и не планировал использовать как источник информации. Но, безусловно, наше правительство попытается поступить таким образом. Я могу защитить, но захотите ли вы этого? Что они мне предложат? Почему я верила этому имперцу настолько полно, что советовалась насчет своего будущего и спрашивала его мнение? Ведь он мог использовать меня, несмотря на все заверения в обратном. Скорее всего, должность при Имперской Академии. Вы можете многое поведать об укладе Земли, как с политической точки зрения, так и с общественной. К тому же, возможно, вас будут вызывать как консультанта по отдельным политическим вопросам. Откажетесь? Не знаю, не стала врать я. Земля – мой дом. Давая вам информацию, я предам интересы Родины. Мне казалось, что земные женщины, выходя замуж, меняют ее. Услышав подобное, я подавилась кофе, едва все не забрызгав. Сама не знала, что удивило сильнее – давние обычаи или уверенность, что я выйду замуж за Цербра. Да, такое имело место быть в древности. Мы тогда еще в космос не вышли. Еще вспомнили бы, что случилось при динозаврах. А что было? – заинтересовался его высочество. «И я не собираюсь замуж», – проигнорировала вопрос. «Джосс считает, что собираетесь, и я не стану его разбеждать». «В том, что я хочу за вас замуж?» – неверяще переспросила я. «В том, что я собираюсь на вас жениться», – сверкнул улыбкой принц. Нет сомнений, разговор доставлял ему удовольствие. «С чего бы это?» «Он так интерпретировал наши отношения еще на Земле». А когда спросил прямо, отец не стал отрицать, пожал плечами его высочество. Он просто потрясающий своей непосредственности. Но то, что является нормой для него, ставит в тупик меня. «Этого не может быть», — покачала головой я. «Почему?» — вскинул брови принц. «Вы не осмелитесь на мне жениться. Вы будущий император». «Осмелюсь. И пусть только кто-то попробует сказать слово против». Оскалился его высочество. Понимая, что наш разговор зашел куда-то не туда, я решила не вдаваться в спор, а прояснить один момент. Но почему император не сказал правду? Правда, она у каждого своя, вам ли не знать. Но мне нужно было минимизировать последствия нашего побега. Одно дело, девушка сбежала с любимым, собираясь за него замуж, поддавшись чувствам, и ее мужчина отвечал ей взаимностью. Совсем другое – побег без особо уважительных причин, покровительство. Да, разница определенно была. Как много я могу сделать, чтобы защитить свою невесту? Джосс пошел бы на все, чтобы вас достать. Он и так не особо верил, что я к вам равнодушен. Вопрос был только, дам ли я вам свое покровительство, обнародовав отношения, или нет. Вот и все. И он просто лишил меня дипломатических полномочий, чтобы я не смогла ими воспользоваться для вас. Я не стою того, чтобы идти на конфликт». «Переговоры еще не закончены», — заметил принц, но я поняла, что права. «Что ж, это в некотором роде облегчит мою совесть, если я соглашусь на работу в Академии Империи. Если Земля даст добро на наш с вами брак, значит, они согласятся с тем, что мои знания и опыт станут вашими», — озвучила я свои мысли. «Да. Я планирую пойти на некоторые уступки в переговорах. По законам моей родины, жених платит выкуп за невесту, Пусть будет так. А они с радостью меня продадут, тихо заметила я. Соглашение в обмен на информацию, которую церберы используют с умом, я уверена. Как и следовало ожидать, в этой истории я ничего не решаю. Не стоит грустить, все будет хорошо. Встав, цербер подошел ко мне и успокаивающе сжал рукой плечо. И еще один момент. Пока переговоры не завершены и соглашение не подписано, вы будете под охраной. Чтобы Джосс не выкрал? Вряд ли у него это получится, но я не хочу рисковать. Это разумно, кивнула я. И никаких личных контактов с Земным Союзом или свободными территориями. Вы больше не сможете общаться ни с семьей, ни с друзьями. Только в редких случаях. Вот тут мне точно не стоило переживать. Я была одна. В этом вопросе проблем не доставлю. Только в этом? Улыбнулся принц. Пока не знаю. Однако, думаю, Джосс попробует использовать моих родителей. Уже начинаете делиться своим опытом? Вскинул брови его высочество. Ведь и правда. Похоже, общее дело сближает. А в ответ я лишь скорчила рожицу, не зная, что на это ответить. Идите отдохните и приведите себя в порядок. Через пару дней мы достигнем центральной Солнечной системы. Его высочество прав. Нужно отдохнуть и составить план действий. Вот только информации не хватает. Где мне узнать о жизни в империи? Законах, порядках, образе жизни? Принесу вам коммуникатор. В нем все будет. От вашего нужно избавиться. Посмотрев на свою руку, я прикоснулась к прибору и открепила его от кисти. Теперь начинается новая жизнь. Даже если и так, шагнем в нее с высоко поднятой головой.